256. Гуру. Друг мой, надо озаботиться тем, чтобы было лишь известное количество ошибок, но не больше. Допустимо лишь их определенное число, но не больше. За этим пределом наступает разрыв связи с учителем и утрата возможностей.